Подари мне лунный свет. Прекрасное лето, начало 2000-х. Мы с Настей счастливые в Москве. Взяла с собой еще и няню показать красоты. Я озвучила фильм «Подари мне лунный свет». Мы приехали в Москву надолго, на все лето, потому что у Насти были каникулы. И Москва была самой ее любимой точкой, конечно же. Она ничего не боялась. В центре, в Дегтярном переулке, любила даже иногда выходить и прогуляться одна. Помню, выдавала пить тютюлей соседским мальчишкам, хулиганам, которых она всех знала с детства. А откуда она их знала, я представить себе не могу. Они сидели с пакетами. Я и не знала, что они там нюхают. Клей или еще что-то. Это было очень смешно. Настя стояла в парке, в котором она выросла. В маленьком парке с качельками-карусельками мальчишки собирались в песочнице с этими пакетами и что-то нюхали. Она подходила к ним и говорила чуть-чуть с акцентом. «Мальчики, что вы делаете? У вас же начнется отмирание нейронов головного мозга». На что они, видимо, окончательно обдолбанные и с умершими уже нейронами, не понимая слов, поднимали на нее глаза и говорили: «Какого мозга?» Все время повторялась одна и та же история. Я каждый раз должна была спуститься и забрать ее, потому что все эти мальчишки были ее бывшие друзья. А теперь они даже не понимали, какого мозга нейроны и чего отмирают. Я спускалась и говорила: «Знаешь что, Настя, пойдем домой, на всякий случай». Я обожаю картину «Подари мне лунный свет», которую я приехала озвучивать. Я так горжусь, что снималась в этой картине. Она нам досталась очень, очень трудно. Вы не понимаете, как трудно. Это происходило в конце 90-х. Где-то посередине съемок на картине закончились деньги. И мы должны были все остановить. И нужно было бы снести построенные очень красивые павильоны, в которых мы работали. Тогда я вышла с предложением, чтобы мне не платили гонорар, решила все это отдать для того, чтобы мы могли закончить картину. Я разговаривала с Игорем Толстуновым и Мишей Зильберманом, и ребята согласились. А они сказали: «Мы берем и не знаем, когда отдадим». Я говорю: «Хорошо, ребята, вы только отдайте, пожалуйста, все». Это невероятно! Я никогда не забуду, когда другой продюсер через много-много месяцев, а может быть еще и через год, пришел ко мне в квартиру с огромным мешком денег. Там было не так много, но они собирали это по доллару. Поэтому мешок был огромный. Они выполнили свои обязательства. Это было потрясающе. Я сидела с этим мешком и с моим менеджером Сергеем Гагариным пересчитывала все это и плакала от восторга и благодарности этим людям. Какие же сложные были времена. Работали мы в фильме с Колей Еременко. Настолько удивительный человек. Он стал моим большим дружочком. Мы просто оказались родственные души. Я так боялась с ним сниматься, потому что помнила его в фильме «Красное и черное», «Пираты XX века». Я помнила его в других ролях, и он мне казался таким снобом, таким суперменом, суперзвездой. А я боялась таких людей всегда, не понимала, что будет с ними на площадке. И я была так счастлива встретить достойного, красивого, скромного, удивительного мужчину, понимающего, даже чуть-чуть стеснительного, потрясающего актера и партнера. И мы с ним стали друзьями. Мы оба были чокнутые и помешанные на спорте. Мы жили в отеле недалеко от центра. И, конечно, там не было никакого спортивного зала. Ничего. Так вот, мы с ним с утра выходили в парк. Он бегал. Я никогда не бегала. Я очень быстро ходила. Это были наши спортивные утра, которые мы проводили вместе. Он отжимался иногда от деревьев. Я делала растяжку. Съемки проходили сложно. Я еще раз хочу сказать большое спасибо продюсерам фильма, которые оказались такими удивительными и порядочными людьми. И еще раз скажу, это Игорь Толстунов и Михаил Зильберман. Дай бог с ними еще встретиться в рабочем режиме. С режиссером Астраханом в один момент у нас был серьезный спор. Дима очень востребованный режиссер. И, по-моему, одновременно он делал 3 фильма, если не 4. Он писал 2 сценария, у него было озвучание и еще чуть ли не съемки. И я никогда не забуду, как, когда он приезжал на площадку, все готовы, все готово, сцена разведена, оператор готов. Все только ждут, чтобы он пришел и начал. Просто сказал бы: «Начали!» Андрейченко, маленький муравей, все подготовила для него. И вот он врывается на площадку, клянусь вам, Димка, я его правда обожаю. Наклоняется к своему автору сценария. А мой шпион, менеджер Сергей Гагарин, все слышит и спрашивает: «Какой фильм?» А сценарист ему отвечает: «Лунный свет». Димка не знал, какой фильм он снимает, представляете? А я в это время уже поставила камеру. Мы с Колей все отрепетировали. А Лесенька Судиловская готова. Я помню, как пыталась объяснить ей, что нельзя соглашаться на костюмы, которые ей категорически не нравятся. Они ей не нравились. Они уродовали ее красивое молодое тело. И я сказала: «Олеська, это твоя роль. Это твой шанс и выход в большой кинематограф». Она помнит. Она до сих пор мне благодарна за совет. Держись до конца, держись. Это ты в ответе за то, как тебя люди увидят. Это ты за это в ответе. Но вопрос не в этом. Билась я с Димой за мой образ, который в частности создается и костюмами. Давайте вспомним Чехова. От того, как легла складка до платья, зависит характер героини. За все сценические образы была драка. Все костюмы были мои. Я их сама составляла для каждой сцены. Они принадлежали лично мне, как и почти во всех фильмах. Это было для меня очень важно, потому что в этом фильме мне 42 года. И я становлюсь бабушкой, так как дочка рожает ребеночка. Я вышла на сцену, там у нас гости, мы празднуем рождение внучки. Выхожу я в валом платье, до колен, в очень красивом, с галстучком, как молодая девочка. А на голове косыночка, как у бабушки. Астрахан говорит: «Что это такое? Она бизнес-леди! Надо бизнес-костюм!» «Дим, ты обалдел? Бизнес-леди? А где эта бизнес-леди работает? Она домохозяйка. Уж позволь ей быть в свободных одеждах и быть тем, кто она вообще-то и есть, красивой женщиной. Я хочу, чтобы все женщины страны в возрасте 42 лет понимали одно, что жизнь не закончилась. И даже если они становятся бабушками, жизнь продолжается. Они молодые, и пусть они бегают в алых платьях. Вот для этого я отстояла свое алое платье. И вы знаете, как интересно, во всех городах нашей страны, где мы были с премьерой, столько людей, столько женщин с такой благодарностью подходили ко мне, плакали. Чуть ли на колени не вставали. Вы знаете, я такая стеснительная и в такие моменты просто не знала, куда спрятаться. Но самая интересная история случилась со мной в Киеве. Подходит ко мне женщина с фотографией мужчины и говорит: «Пожалуйста, подпишите эту фотографию для моего мужа Михаила. Вот вы знаете, всю нашу совместную жизнь он спит со мной. Она сказала по-другому, он трахает меня. А думает о вас, потому что он в вас влюблен. А я это понимаю и прощаю. А я стою на сцене, а вокруг меня толпа людей, и у меня льются слезы из глаз. Вы представляете такое признание? Вот поэтому я часто борюсь за то, чтобы в финале все было правильно, и отдаю все, что есть. В последнее время я живу по принципу и не устаю повторять, твоим является лишь то, что ты отдал. Поэтому отдаю до последнего. А уж возьмут, не возьмут, это их проблема. И мы выпустили фильм. И это, конечно, было замечательно. Но вы знаете, между реальностью и актерской игрой находится тонюсенькая стеночка. Поэтому я всегда придерживалась известной фразы Сент-Экзюпери: «Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили». Если бы я только знала, тогда, когда в 1988 году играла эту взбалмошную, помешанную на сексе, избалованную тварь в великом произведении Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», как же можно было себе позволить согласиться, имея в животике мою будущую любимую девочку Настеньку, сыграть женщину, которая совершила 3 убийства. Сначала мужа, затем маленького ребенка, которого мы душили подушками вместе с героем Александра Абдулова. И если бы я понимала, какая ответственность передо мной встанет, как же можно было быть настолько преданной искусству и даже не себе и не Господу Богу, чтобы на 8-м месяце беременности прыгнуть в ледяную воду и убить, задушить еще одного третьего человека, мою соперницу, погибнув вместе с ней. Сразу же после этой сцены с 8-месячным и 1 неделю ребенком в животе, наконец-то я приземлилась в Мюнхене. 3 недели до родов. Я немножечко поотдыхала и начала готовиться к одному из главных событий моей жизни. Настя родилась 4 февраля 1989 года. Господи, если бы я могла понимать, проводить параллели, как быстро события из фильма могут перейти в твою жизнь. Первый звоночек прозвенел в доме в Беверли-Хиллз буквально через год и несколько месяцев. В арендованном доме, когда приехала моя очень близкая подруга Юля и увидела, как ночью на кухне происходит что-то непонятное между Максом и няней Крис, о чем я писала в первой книге, глава 18.6. Не забываем, что няне было тогда 14 лет. Макс, как всегда, меня успокоил, обругал, сказал, что он утешал девочку. Я не очень поверила, но пришлось заткнуться. Как мы обсуждаем на протяжении всей этой книги, эти ситуации необходимо расчищать и доставать корень проблемы. Так делал Иисус, извлекая корень проблемы и этим достигая излечения. Протянула я недолго. Второй выплеск произошел на съемках «Тихого дона» Бондарчука в Вешенской. На съемках мы с моим папой и обоими детьми жили в огромном доме. Нам было очень хорошо и спокойно, мы были просто счастливы. Не помню, что было поводом, но меня накрыло. Душа моя была неспокойна, ее разрывало на части. Макс остался в Лос-Анджелесе, и я постоянно возвращалась мыслями к истории, рассказанной мне Юлей. Я позвонила Максу и сказала, что я к нему не вернусь. Я на родине, работаю. Мне хорошо. Дети очень счастливы в Вешенской. У Макса звериное чутье на серьезные проблемы. Ровно через 48 часов он стоял перед дверью дома в Вешенской. Лос-Анджелес, Франкфурт, Киев. Последний отрезок пути из Киева до станицы он мчался на такси. Что его гнало? Страх? Чувство вины? Не знаю. Очень хотелось поверить Максу, но проблема опять была сглажена и опять не разрешена. И так же, как после истории с нападением бандитов, мой внутренний ребенок, вдруг проснувшийся от обиды, захотел мстить. На х-уй. Третий эпизод. Беверли-Хиллз. В 1995 году, когда Макс меня чуть не убил. Ему помешала дверь в гостевой туалет. Я вошла на кухню поинтересоваться, что готовит Крис. И она вдруг встретила меня хозяйкой дома. Руки в боки и наглым тоном спросила: «А что, это имеет какое-то значение? Вы видели, как бык реагирует на красный цвет?» Моя ярость тельца была еще сильнее. «Леди Макбет! Эмоционально-моторная память из фильма «Леди Макбет» Пцанского уезда вернулась ко мне, и мои пальцы железным обручем сомкнулись на ее шее. Я почти задушила няню своего ребенка. Тоже!» Мою соперницу. Это увидел Макс и бросился нас разнимать. Я едва успела спрятаться за ближайшей дверью. Он был в бешенстве. До какого же безумного состояния меня довели заболевания Максимилиана? Няня, конечно же, ушла. Но через полгода Крис пришлось вернуть, потому что няней она была прекрасной, и Настя по ней скучала. Осталась она с нами еще на 17 лет, выполняя самые разные функции, от секретаря до... И последнее. Когда Крис уходила, она стояла передо мной на коленях и просила прощения за то, что вынуждена была говорить про меня неправду. Маленькая выдержка из моего письма к Максу. «Чтобы принизить мое значение в твоих глазах, ты требовал от окружающих в семье говорить обо мне плохо, что давало бы тебе моральное право относиться ко мне неблагородно. Когда Крис уходила от нас, она просила у меня прощения, стоя на коленях, за то, что говорила обо мне плохо, говорила тебе, зная, что ты хочешь это слышать. Я так откровенна с вами, потому что мы, женщины, почти все делаем ошибки или проходим через похожие испытания. Мне бы так хотелось уберечь всех нас от трагических развязок, вот подобного рода. Почему в Америке я отказывалась от таких ролей? Не стала играть в сериале «Вавилон 5» с ушами, страшными линзами, осознанно отказалась. Меня выгнали из агентства и так далее и тому подобное. Но я тогда уже боялась создавать всяких монстров, потому что я не знала, что притягиваю на себя в этот момент. Как на это реагирует Вселенная? Она же тебе обратно возвращает это. Произошел запрос? Получите обратно. Произошел запрос? Получите обратно. Точно так же помню, не успела я приехать в Америку, как пришло предложение сыграть главную роль в американском фильме. Начало фильма. Чудесный 6-летний американский мальчик. Хороший, чистый, светлый. И вдруг появляется какая-то русская террористка с автоматом Калашникова и расстреливает этого ребенка. Я отложила сценарий и сказала: «Никогда в жизни не притронусь к подобным вещам. Извините, до свидания». А фильм-то был известный боевик. Можно было бы сделать и хорошую карьеру в Америке. Но вот видите, Я таких вещей впоследствии никогда не делала. Вот смотрите, как может Вселенная понимать, ты играешь эту роль или проживаешь эти события в своей жизни? Но она же не знает. От тебя идут определенные эмоции. Ты проигрываешь определенные сцены как актер, или ты так живешь? Она воспринимает это как запрос. Вы знаете, с Колей Еременко в жизни происходило то же самое, что в фильме «Подари мне лунный свет». Девушку свою, в которую влюбился, он очень скрывал. Но дело в том, что мы жили с ним на одном этаже, и я-то знала, хотя он был человек очень приватный, крайне приватный. Коля очень страдал по этому поводу. У него была жена, настоящая боевая подруга, с которой он прожил очень-очень много лет. И она его всегда поддерживала. Она все понимала и всегда была рядом. Они были объединены духом. В фильме у него тоже появляется молодая девушка, и он в нее влюбляется. Я сейчас говорю про «Подари мне лунный свет», а молодую девушку в то время играла Олеся Судиловская. И он в нее влюбляется, начинает врать жене. Наступают серьезные последствия. Они потом идут и пытаются покончить жизнь самоубийством. Это в фильме. А в жизни, через несколько месяцев после окончания съемок, девушка Колю бросила. Коля закрылся в квартире, в той, где они прятались с этой девушкой. А Коля же не пил, не курил, никакой гадости не принимал. Спортсменом был, супергероем, красавцем. И вот он закрывается и не выходит из квартиры. Пьет, курит. Неизвестно, ест или не ест вообще. Его находят там мертвым. Через 3 недели. Похороны. Ой, прихожу на эти похороны. В дом кино. И кого я там вижу? Его верную подругу. Именно она провожает его в последний путь. Она, подруга, жена. Если бы вы только могли себе представить, как я все понимала, как плакала. Для меня это была колоссальная потеря такого друга, такого дружочка, такого духа. Флешбэк. А пока я была в Москве на звучании, Максимилиана пригласили на Балтийскую жемчужину. Мой, кстати, наилюбимейший фестиваль. Получить приз «Лучший актер миллениума». Сердце мое заныло, завизжало. Я была категорически против. Я плакала, звонила ему. «Максимилиан, не надо тебе на фестиваль ехать». Он говорит: «А, ты ревнуешь». Ну вот, ничего я не могу ответить, когда мне говорят, будто я ревную, что ему дают такой приз. А я знала, что не дай бог он там появится, и не дай бог что-то случится. Душою это чувствовала. Мало того, что у Максимилиана психические отклонения, так еще и диабет. Мы садимся в поезд. Москва-Рига, ВСВ. Я, Настенька, Крис даже взяли с собой. Не помню, где она ехала. В соседнем купе ехал Коля, Николай Еременко. Настя за 2 секунды поняла, что он потрясающий человек. Настя Водолей. Она людей очень чувствует. Я ее уже найти не могла. Она все время сидела в купе у Коли и о чем-то с ним говорила. А Коля потом приходил ко мне и говорил: «Слушай, она такая образованная, она такая умнейшая, она такая потрясающая девочка». Ей уже было довольно много лет, 11, наверное. И она была так счастлива, что школы нет, она с мамой в Москве, и жизнь вообще удалась.